Глава 1288. Ключевая информация. Несмотря на то, что Баал своими собственными глазами видел, как отрезала руку Филу, смерть Вебера и то, как черви восстановили кисть мистера Мага, он не мог в полной мере осознать могущество 002. Недостаток опыта не давал понять ужас их ситуации. Баалс объяснял для себя происходящее как страшную сказку. Следовательно, несмотря на страх, Байлз набрался смелости и под взглядами мага и ангела приблизился к прямоугольному столу с книгой. Конечно, помогало ему и то, что он принадлежал пути моряка. Через пару шагов он уже достиг места, с которого мог коснуться книги. Не задумываясь, он правой рукой принялся листать книгу. Все это время он придерживал чистую страницу, чтобы та не закрылась, позволяя мистеру магу и ангелу наблюдать за изменениями и вовремя отреагировать. Под шелест страниц моряк заметил строки, гласящие, что прикосновение к книге грозит смертью. Сперва он насторожился, а потом стал недоумевать. Но это никак не повлияло на него, Байлза, действия. И в глазах Клейна отражались страницы, каждая была исписана законами и правилами. Строки в книге не затирали одна другую, текст располагался столбцами, и их количество постепенно увеличивалось. Но в глазах Клейна отражалось нечто другое. Страницы были расположены последовательно и четко, одна за другой, как будто 002 стал свитком на стеклянном подиуме, освещенным солнечным светом. Это была техника предсказания во сне, исполненная на уровне ангела, позволяющая Клейну вспомнить все, что он только что видел. Страницы в глазах Клейна менялись, и его внимание сосредоточилось на одной из них. Латунная книга Трансест берет начало из уникальности юстициария, осквернённой нации беспорядка. В точности, как я и ожидал, раз книга создает правила, значит, в ней должно быть ее собственное описание. Это определено ее сущностью, если, конечно, книга не обретет подобие жизни и не станет достаточно разумной, чтобы выборочно скрывать текст. Стоило Клейну обрадоваться, как он увидел новый текст на чистой странице. Это значило, что 002 пересилил парадокс вечного цикла и готов дополнить ограничения, чтобы исключить ту лазейку. «Отступайте!» Клейн, не колеблясь, отдал приказ. Подчиняясь приказу сильнейшего, Байл сразу развернулся и перелез через окно. «Ударьте меня!» Увидев, что одновременно и местный, и чужак покинули библиотеку, неожиданно добавил Клейн. Опешив, Байл, тем не менее, замахнулся рукой. Он уже собирался нанести удар. В этот момент новый закон наконец обрел форму. В соответствии с вышеперечисленными правилами, латунная книга Трансаэста — те люди, которым это разрешено, обладают иммунитетом при исполнении закона. Но Байлз не был наказан даже после появления нового закона. Очевидно, латунная книга Трансвест больше не реагировала на то, что могло привести к бесконечному циклу, так же, как и сородцам, который после дополнения законов и правил стал исключением. По той же самой логике, вступивший в контакт с 002 Байлз никак не пострадал от влияния Сефирот. До появления дополнений Байлз был частью Белтейна, ему никак нельзя было навредить, поэтому Сефирот и не мог на него никак повлиять, а закон обратной силы не имеет. После того, как Байл составил библиотеку, он нарушил закон о комендантском чести, но Клейн это заметил и даже отреагировал. Если жители преследовали чужаков, они не соблюдали положение о комендантском чести, поэтому-то Клейн и попросил Байлза его атаковать, чтобы избежать наказания. Клейн воспользовался тем, что 002 занимался исправлением ошибок, чтобы вспомнить все, что ему известно о книге. Обладает подобием жизни, но большую часть времени слишком слаба. В первой части книги отображены все правила, а остальная почти пуста. Ее необходимо заполнить вручную. Если не запечатана, книга начинает издавать законы и следит за их соблюдением. Книга меняет законы и правила на основе обратной связи. Законы становятся строже, книга становится более живой, и как только будет сформирован полноценный свод, охватывающий все аспекты бытия, книга полностью оживет, обретет подобие разума и получит способность до некоторой степени изменять свою первую часть. Что до того, до какой степени? Если противоречия не могут быть исправлены или все страницы заполнены, а полноценный свод правил и ограничений сформировать не получится, тогда книга вставит между первой и второй частями новую строку, в которой будет написано «Правила аннулируются». После этого правила во второй части исчезнут, а страницы снова станут чистыми. После того, как вторая часть очистится, строка, аннулирующая правила, исчезнет, и книга будет создавать законы, пока не сформирует свод правил, охватывающий все сущее. Ограничения должны быть опубликованы, или люди должны быть о них проинформированы, чтобы законы вступили в силу. Если для какого-то действия нет определенного правила, неважно, идет ли оно против здравого смысла. Латунная книга Трансаэс ненавидит хаотичные и безобразные правила, ненавидит, когда в них находят лазейки. Детальное описание. Здесь должен быть способ, который позволит ее запечатать. В каждой строчке текста Клин пытался обнаружить хоть что-то полезное. В этот момент лидер аскетов прошептала. «Думаете, как заполнить чистые страницы так, чтобы не получить полноценный свод законов и правил?» «Верно. В этом случае книга объявит законы неэффективными и начнет заново. А когда это случится, наложенные ограничения исчезнут, позволив нам к ней прикоснуться, забрать ее или помолиться богам. Но как этого достигнуть? Латунная книга ненавидит хаотичные правила, ненавидит лазейки». У Клейна появилась идея. Он распахнул руки, словно хотел обнять воздух. В следующую секунду внутри библиотеки появился зал, мощёный угольно-чёрным камнем. Посреди зала хаотично располагались колонны, а с высокого купола спускались металлические шесты. Внизу стояли резные подсвечники в виде разных существ, 41 слева и 40 справа. Это был консульский зал объединённой империи Тюдор Трансаэст. В то время консулы были принцами упразднения пути Темного Императора, поэтому зал был переполнен асимметрией, он не соответствовал привычному укладу и нарушал все правила архитектуры. Кроме того, когда Клин воплощал иллюзию, он воспользовался своими способностями, дополнив картину всеми деталями четвертой эпохи, о которых ему было известно, картина становилась отчетливо реальной. Щелк. Клину сразу отрезала кисти, из ран хлынула кровь, прямо как у простого человека. Это был второй раз, когда Клин совершил мошенничество. Кисти и кровь превратились в полупрозрачных личинок и вязкую бесформенную жижу. Клин скривился от боли и заставил червей духа сформировать новые руки. Одновременно он пытался поддерживать призыв, постоянно обновляя проекцию, не позволяя той развеяться. В книге на столе тут же появилось множество новых строчек. «Все здания и структуры должны соответствовать правилам золотого сечения и принципам симметрии. Странная одежда запрещена. Следующие преступления наказываются смертной казнью». Книга быстро листала страницами, пытаясь нивелировать законы Темного Императора. Чем дальше, тем быстрее появлялись новые правила. Между появлением ограничений больше не было пауз дольше минуты. Свисающие с потолка подсвечники ломались и исчезали. Затем зал стал меняться. Одна за другой стирались изначальные детали. Клин уже больше не мог сохранить проекцию. Она рухнула и вернулась в историческую пустоту. В этот момент в книге осталось всего две чистые страницы. Когда последняя страница заполнилась и 002 не смог сформировать единый свод правил с предыдущими ограничениями, Клин выдохнул и расслабился. Он чувствовал, что у него почти не осталось энергии. «Давайте подождем час у Байлза». Клин развернулся к мисс Арианне. Если бы они оставались там, где были, то страдали бы от постоянных наказаний за нарушение комендантского часа, пока их не приговорили бы к смерти. Что до наблюдения за книгой, эту миссию, в которой нельзя ошибаться, доверили Ротсу. Хотя магическое зеркало и не могло наблюдать за 002, оно могло наблюдать за доской объявлений и заметить исчезновение уже изданных ограничений.